Хороший лидер – тот, который следует воле людей. Я следую по пути того, что есть, который всегда открывается передо мной в настоящем. Такова воля Бога. Это ясно как день. Когда у вас больше нет вашей собственной воли, времени и пространства тоже не существует. Все становится единым потоком. Вы ничего не решаете, а просто перетекаете от одного события к другому. Все решается за вас. До февраля 1986 года я в течение 10 лет страдал от депрессии. А последние 2 года чувствовала себя настолько подавленной, что даже не желала покидать свою комнату. Я хотела только одного — умереть. Я неделями не чистила зубы. Каждый раз, когда я собиралась сделать это, появлялась мысль: «Какой от этого толк? Это ничего не даст». Я чувствовала себя мертвой. А зачем мертвецу беспокоиться о чистке зубов? Но теперь, когда мой разум стал ясным, я следую голосу, который нашептывает мне поутру: «Встань и почисти зубы». И ничто не может остановить меня. Я поднимусь с кровати, а если не смогу подняться, то скачу с нее и поползу на животе в ванную комнату. Выдавлю зубную пасту на щетку и почищу свои чертовы зубы. Я не беспокоюсь о кариесе. Меня заботит только одно — почтение к истине, живущей внутри меня. Вы хотите пережить прозрение? Хотите, чтобы Бог явился вам в виде горящего куста? Мой горящий куст, почисти зубы. Почитать то, что есть, значит придерживаться самого простого пути. Если у вас возникло желание помыть посуду, сделайте это, и вы окажетесь в раю. Когда появляется вопрос «зачем?», это ад. Ад начинается тогда, когда возникают мысли, подобные следующим: «Я сделаю это позже. Я не обязан мыть посуду. Сегодня не моя очередь. Это несправедливо. Пусть это сделает кто-нибудь другой». И так далее и тому подобное. 10 000 мыслей в минуту. Если внутренний голос говорит вам, что вы должны что-то сделать, просто сделайте это. Сомневаясь в необходимости совершить то или иное действие, вы тем самым причиняете себе боль. Выполняя же работу без мысленных препирательств, вы проявляете преданность Богу. Как прекрасно просто слушать свой внутренний голос и подчиняться ему. Слушать и делать. И если вы следуете голосу, то в конце концов осознаете, что на самом деле никакого голоса нет. Нет никакого голоса. Есть только процесс движения. Вы являетесь этим движением, и вы же наблюдаете за тем, как движение совершается. Каким будет следующее движение, не ваше дело. Вы просто движетесь, подвергая исследованию любое суждение, возникающее у вас об этом. Разберитесь с ним, если оно причиняет вам боль. Апрель. Я, находясь в очередном турне, оказалась в Вашингтоне. За месяц до этого мой доктор сообщил, что у меня остеопороз, и поэтому я должна больше ходить пешком. Больше физических упражнений, больше кальция, еженедельный прием пилюль. Иначе мои кости разрушатся. Мне нравится совет моего врача. Он меня забавляет, и я с радостью следую ему. Когда Стивен, я и наш общий друг Адам приехали в отель, нам сообщили, что наши комнаты будут готовы только к 3 часам дня. На часах полдень, значит, нужно как-то скоротать 3 часа. Очевидно, настало время для прогулки. А что, если поехать к мемориалу Джефферсона? Такси привозит нас на место, и мы видим вишневые деревья в цвету. Потрясающее зрелище. Нам объясняют, что сейчас самый разгар цветения вишневых деревьев. Тысячи людей планируют свой отпуск таким образом, чтобы оказаться здесь именно в это время. Мы же ничего об этом не знали, пока не приехали туда и не увидели цветущие деревья во всей их красоте. Очевидно, Господь запланировал для нас это зрелище. Мой доктор запланировал эту прогулку, а администрация отеля – задержку в предоставлении нам комнат. Но мы могли пережить тот же опыт через призму истории о том, как мы устали после 5 недель бесконечных поездок, как нам необходим отдых, какие нерасторопные люди работают в отеле, как плохо было спланировано турне и так далее. Однако, будь наши комнаты в отеле готовы в срок, мы не увидели бы цветущих вишневых деревьев. Путь ясен только тогда, когда ясен разум. Теперь перенесемся в сентябрь. Пес моего сына Росса, Оукли, прыгнул в канал перед моим домом. Дверь была открыта, и этот огромный простодушный золотистый ретривер стрелой пронесся через нее, перепрыгнул через изгородь и плюхнулся в воду, сгорая желание добыть утку. Утки, плавающие в канале, казалось, не были слишком обеспокоены этим. Они посмотрели по сторонам, чтобы увидеть, кто наделал столько шума. Затем с громким гряканьем поплыли прочь. Они плавали гораздо быстрее собаки. На следующий день я обнаружила следы грязных лап Оукли на чистом полу во всем доме. И почувствовала, как тает мое сердце. Пока я мыла полы, меня переполняла любовь к этому животному. Я знаю, зачем были нужны эти грязные следы. Они связывают меня с моим сыном Россом, с милым псом Оукли, с простодушием и непосредственностью животных. И мне это нравится. Неисследованный разум при виде грязных следов мог бы почувствовать досаду. Стал бы нападать на собаку, на сына за то, что они так недисциплинированы, на себя за то, что дверь оказалась открытой. Он может найти 1000 причин для нападения на других, стремясь упрочить свое отождествление с телом. Но разум, подвергшийся исследованию, ни в чем не видит противоречий. Он наслаждается всем, что приносит жизнь. Мои 3-летние внучки-двойняшки Ханна и Келси открыли кухонный буфет и вытащили из него самые драгоценные сокровища – кастрюли, сковородки, ложки и старую кофемолку. Через несколько дней я замечаю, что кофемолка все еще стоит возле шкафа. Я радуюсь тому, что мои внучки оставили после себя частичку своего любопытства и свободы. Интерьер моего дома чрезвычайно прост, в нем нет ничего лишнего. А теперь его дополняет старая кофемолка. И мне это нравится. Никогда не знаешь, кто сегодня станет декоратором твоего дома. до тех пор, пока он не появится. И поставив кофемолку на ее привычное место в шкафу, я знаю, что не буду по ней скучать. Интерьер моего дома всегда совершенен. Этим утром я хотела принять душ, но отмечаю, что продолжаю разбираться с электронной почтой. Я нахожу это очень приятным. Хотя идея принять душ тоже чудесна. Последую я ей или нет? Так потрясающе ждать и наблюдать, и позволять жизни двигаться в ее собственном темпе, принимая все, что происходит. И вот когда уже прочитано около дюжины электронных писем, мое тело без всякой причины поднимается. Куда оно направляется? Ему кажется, что оно движется по направлению к ванной комнате. Хотя узнать об этом невозможно до тех пор, пока тело не окажется в душевой кабине и не откроет кран, и пока по нему не польется вода. И только когда вода начинает струиться по моему телу, появляется мысль. Какая это замечательная идея. Когда две великие силы противостоят друг другу, победу одержит та, которая знает, как уступать. Нет ничего, что могло бы быть направлено против нас. Нет такого понятия, как враг. Ни человек, ни убеждение, ни даже эго не могут быть враждебны по отношению к нам. Мы заблуждаемся, принимая кого-то или что-то за врага, тогда как все, что нам нужно, просто присутствовать в происходящем и осознавать, что это форма проявления любви, которая нам пока непонятна. Исследованный разум не препятствует появлению убеждений. Он просто понимает, что ни одно из убеждений не является правдой, и в этом он непоколебим и не привязывается к ним. Он чувствует себя комфортно со всеми убеждениями. Ваш враг — это учитель, указывающий вам на то, что вы еще не исцелились. Любая попытка защититься говорит о том, что вы продолжаете страдать. Нет ничего, что могло бы вам противостоять. Есть только плавное движение жизни, подобное дуновению ветра. Но к любому своему опыту вы привязываете историю. И именно в ней кроется причина вашего страдания. Во мне есть все, что есть в других людях. Они — это я. Все, кого я когда-либо называла врагами, были мной. В своих проекциях мы видим реальность, разделенную на «я» и «они». Хотя на самом деле реальность гораздо добрее. Все враги — это ваши добрые учителя, ждущие, когда вы это осознаете. Однако это не означает, что вы должны приглашать их на обед. Никто не может быть моим врагом до тех пор, пока я не начну воспринимать его как угрозу своим верованиям. Если я боюсь что-то потерять, я создаю для себя мир, в котором существуют враги. И в таком мире нет возможности понять, что любые потери есть благо. Я возвращаюсь домой после поездки, открываю дверь и вижу, что дом обчищен. грабители забрали деньги, драгоценности, телевизор, стереосистему, мою коллекцию компакт-дисков, бытовую технику, компьютеры, оставив только мебель и кое-что из одежды. Мой дом стал похож на жилище в стиле дзен. Я ходила по комнатам и отмечала отсутствие одной вещи и другой, но не было ощущения потери или совершенного надо мной насилия. Напротив, я рисовала в своем воображении картины, в которых мои вещи доставляют радость тем, кто их украл. Может быть, воры подарили драгоценности своим женам или возлюбленным, а может, сдали их в ломбард и на вырученные деньги накормили своих детей. Я испытываю благодарность по отношению к тому, что случилось, исходящую из очевидного отсутствия потребности в украденных вещах. Почему я знаю, что они мне не нужны? Потому что они исчезли. Почему мне лучше без них? Потому что моя жизнь стала проще. Мои вещи принадлежат теперь грабителям, и, по-видимому, им они нужнее, чем мне. Так работает Вселенная. И я искренне радуюсь за покравших меня людей, даже когда пишу заявление о краже в полицейском участке. Мне кажется странным порядок вещей, согласно которому мы должны пытаться вернуть то, что нам больше не принадлежит. И все-таки отношусь к этому с пониманием. Написать заявление о краже тоже в порядке вещей. Если мои вещи найдут, я с радостью приму их. А если я их больше не увижу, значит, станет ясно, что им действительно пришла пора сменить владельца. Так будет лучше для мира, для меня и для грабителей. Мне необходимо только то, что у меня есть в данный момент, ни больше и ни меньше. Проблема не в самих материальных ценностях, а в наших мыслях о них. Возможно ли какое-нибудь другое страдание? Правда реальности проста. Не может быть ничего лучше того, что происходит прямо сейчас. Люди, которые не понимают этого, просто верят в свои мысли и остаются привязанными к иллюзии об ограниченности мира, проиграв войну с тем, что есть. В этой войне невозможно победить, потому что она направлена против реальности, которая всегда добра и великодушна. То, что происходит прямо сейчас, это самое лучшее, что может произойти, независимо от того, осознаете вы это или нет. И пока вы этого не поймете, вы не обретете покоя. Реальность всегда добрее, чем история, которую вы рассказываете о ней. Если бы мне нужно было рассказать историю о реальности, это была бы история о любви. История о том, как жизнь берет начало в самой себе, о ее бесконечной доброте и обо всех тех тонкостях, которые не могут быть спроецированы. Если бы, например, умерла моя дочь, я бы знала, что это никак не может меня затронуть. Это не имело бы отношения ко мне. Это имело бы отношение к моей дочери, к ее жизни. И я праздновала бы ее освобождение. Я радовалась бы тому, что безграничный и бестересный разум наконец-то перестал отождествлять себя с телом и обрел свободу. Этот разум никогда не принадлежал ее телу, и поэтому он не может умереть. А мы не отделены от разума. И это только начало. Реальность на самом деле еще добрее. Я увидела бы, какими выросли бы дети моей дочери без нее, без ее воспитания. Когда я что-то теряю, я освобождаю место для чего-то нового. Каждая потеря должна рассматриваться как приобретение, если, конечно, они не судят запутавшийся ум. Я увидела бы то, что заполнило бы пространство в моей жизни, освободившееся с уходом дочери. Раз она и так живет в моем сердце, количество добра в моем мире не уменьшилось бы, ведь на то место, которое было занято ею, пришло бы что-то новое. Именно тогда, когда вы думаете, что жизнь настолько хороша, что не может быть лучше, она становится лучше. Таков закон. Я смотрю на упавший с дерева увядший лист, который кажется безжизненным. Дерево освободилось от него, как если бы он был ничем. Лист упал на землю, и теперь у него новая работа, не похожая на прежнюю. Он превращается в перегной, становится водой и воздухом. В конечном счете он разлагается на вещества, которые питают почву, давая силы материнскому дереву. Все эти вещества – вода, воздух и огонь – выполняют свою работу в отведенный момент времени. И с каждым упавшим листом снова и снова проживаются как абсолютное благо истории разума, его эволюция и все его негативные проекции. Если хочешь узнать меня, загляни в свое сердце. Только открытый разум готов к исследованию. Только он может совершить это путешествие. Открытый разум бесстрашен в своем стремлении жить без страданий. Со временем исследование мыслей становится для вас привычной практикой, поскольку вы учитесь с почтением относиться к источнику, из которого приходят ответы, и к свободе, которую они приносят. В конце концов, разум приходит к пониманию, что он нашел желанный путь. Путь, ведущий домой, к своей собственной сущности, к изначальному месту своего отдохновения. Когда вы позволяете подняться на поверхность ответом на заданные вопросы, разум часто испытывает потрясение. Он не думал, что способен на такие озарения. И эти ответы заставляют всплыть на поверхность другие, еще более глубокие ответы, чтобы они были увидены и поняты незнающей и следующей полярностью разума. Как только разум приходит к знанию своей собственной природы, он начинает доверять мудрости того, что есть. В этом заключается его образование. Здесь конец его страданиям, заблуждениям, страхам и ошибочному отождествлению. Исследование изменяет мир быстрее, чем вы можете себе представить. Раньше я все время спешила. Теперь я живу в ритме вопросов и ответов на них. Потому что мое намерение быть открытой независимо от последствий. Я не могу не жить в мире, который называю небесами. Я даже обожаю своего дантиста. Вначале исследование может показаться вам чем-то абсолютно невозможным, вроде вскрытия сердца без анестезии. Все, что вам хотелось бы утаить, выйдет на поверхность. Вы ощутите все последствия этого и переживете смерть того, кем вы себя считали. Это может вызвать болезненные ощущения. Возможно, вы почувствуете приступы тошноты или даже впадете в ступор на несколько часов. Вы будете продолжать идентифицировать себя с вашим «я», и в то же время начнете понимать, что все те люди, которых вы считали злыми, жестокими, глупыми, безумными, алчными, жалкими, вы сами. Вы испытаете такую боль, что иногда вам будет казаться, что вы не сможете ее вынести. В процессе исследования разум осознает, что единственный его враг — он сам, и что мир — целиком его проекция, что он одинок, что нет никакого другого, и что это и есть абсолют. Развороты заставляют разум заземлиться, привязывая его к определенному человеку. Так устанавливается баланс, который удерживает его между ничто и нечто, дает ему прочную опору в мире и позволяет расти его доверию. В то время как вы продолжаете мягко и уверенно избавляться от того, что еще у вас осталось. С какого-то момента, полностью укоренившись в самом себе, разум может идентифицировать себя только с самим собой. Он больше не может быть ничем, только с самим собой. Для всего остального он умирает. Когда разум перестает отождествлять себя с конкретным человеческим существом, вы можете испытывать печаль, ощущение ужасной потери и одиночества. В этой точке разум может начать находить другие, порой пугающие вас, возможности идентификации. Например, он может отождествить себя с птицей, в то время как вы не способны летать. Или с камнем, в тот момент, когда вы куда-то спешите. И вам придется навсегда остаться камнем и утешать себя мыслью о том, что в конце концов вы превратитесь в прах. А до тех пор у вас не будет ни рук, ни ног, как и положено камню. Но сила исследования дает вам возможность любить себя даже таким и не желать какой-нибудь иной идентичности. Позже к вам придет осознание того, что вы не можете быть ничем, кроме как разумом. И будучи разумом, вы обнаружите, что все мысли исчезли. И только та мысль, которая сообщит вам об этом, останется на какое-то время как доказательство их отсутствия. Но затем исчезнет и она. А когда не останется ни одной мысли, исчезнет все. Абсолютно все. Исследование будет уничтожать то, чем вы себя считаете, пока вам не откроется что-то еще. Исследованный разум есть не что иное, как чистейшая мудрость. И он может исцелить целый мир. Когда исцеляется разум, мир исцеляется следом за ним. Я пришла к пониманию, что я не могла бы жить, если бы не умерла. И то, что живет, хвала Богу, это не тот человек, за которого я себя принимала. Все, чем я являюсь, прекрасно. Я существую во всех вещах. Я старое и новое, начало и конец. Я все. Я — это вы. Вы можете двигаться в любом направлении. То, где вы находитесь в данный момент, будет вашим местом. Вы пребываете везде. Каким это место было бы без имени? Магическим, священным, чудесным. Как вы здесь оказались? Зачем вам вообще понадобилось место назначения? В любом случае, оно вернется этим или тем. Планировали вы это или нет. Я понимаю, что вам нравится, когда ваши планы согласуются с реальностью. Но вот вы оказываетесь на улице и ради собственного удовольствия начинаете копаться в мусорном баке. И вас, несмотря на ваш постоянный интерес к будущему, захватывает настоящее. Вы отмечаете, что это копание в мусорном баке не имеет никакого отношения к вашей потребности в чем-либо, к тем вещам, которые у вас уже есть в вашем роскошном доме, к тому, как вы сидите за обеденным столом, глядя на это изобилие, на все, в чем вы не нуждаетесь, и, думая об этом, лишаете себя той наполненности, которую дает вам настоящий момент. Разве вам не хорошо без вашей истории? Разве то место назначения, которое определяет сама жизнь, не более чудесное, чем существующее в вашем воображении? Что такое несчастье? Это просто несогласованность вашей истории с реальностью. Предположим, ваша история такова. Я человек, который проживет свою жизнь с двумя руками. В правой руке я буду держать нож, а в левой — вилку. А в реальности вы лишаетесь правой руки. Просто просыпаетесь одним прекрасным утром, а руки нет. И вы даже не успели сказать ей «прощай». Она уже в контейнере для мусора на заднем дворе. И теперь вы человек с ножом в левой руке, которая вынуждена выполнять роль правой. Таким образом, реальность не согласуется с вашей историей, с вашим представлением о себе, которым вы так дорожите. Реальность имеет свою собственную историю развития событий. Я могу быть человеком, любящим узнавать что-то новое, человеком, не умеющим разрезать бифштекс, или человеком, которому нравится вегетарианская пища. Я всегда та, какой считаю себя, до тех пор, пока не исследую свои мысли и не приду к пониманию. Реальность — это то, что есть. И она всегда добрее моих представлений о себе, за которые я держусь. Благодарность есть не что иное, как понимание простой истины. Вы находитесь именно там, где всегда хотели находиться. Вы теряете одну руку и уделяете внимание той, которая осталась, пребывая в состоянии признательности и благодарности. И вы видите, насколько лучше стала ваша жизнь без руки. Видите преимущество, которое дает вам ваше новое положение. Таким образом вы осознаете то, где вы есть и что вы есть, и то, чем вы являетесь, и то, чем является все, и что оно из себя представляет в каждый данный момент. Это желание вашего сердца. И это превосходит все, что вы когда-либо могли вообразить. Незнание есть истинное знание. Считать, будто вы знаете что-то, значит верить в историю из прошлого. И это безумие. Каждый раз, думая о том, что вы знаете что-то, вы причиняете себе боль, поскольку в реальности нечего знать. Вы просто пытаетесь цепляться за то, чего на самом деле не существует. Нет ничего, о чем нужно знать, и нет никого, кто хочет знать. Гораздо легче знать о том, что вы ничего не знаете. По крайней мере, такой подход добрее, «Я влюблена в незнающий разум». Зная, что вы ничего не знаете, вы легко открываетесь реальности и позволяете ей доставить вас туда, куда ей будет угодно. Вы отбросите то, с чем вы себя отождествляли, и станете тем, кто вы есть на самом деле, неограниченным ни пространством, ни именем. Люди называют меня Кэти, однако я никогда не верю в это. Кто-то говорит: «Я приду ровно в 9». Но никто не может знать, каково это для человека без будущего смотреть на часы, ожидая, пока не покажет 9. Происходящее настолько завораживает, что его невозможно описать словами. Вот 1:09, и вдруг прошло уже 2 минуты, согласно часам, которые всегда указывают на сейчас. А сейчас 8:30, и вдруг сразу 9, и человек появляется, буквально выныривая из ниоткуда, из прошлого, которого не существует. Меня всегда поражают такие вещи. Вот я думаю, что направляюсь в гостиную. Думаю, что иду открыть окно. На самом деле, я понятия не имею, куда я иду. Я не знаю, существует ли вообще окно и гостиная. Тело движется, и я слышу, как оно ступает по паркету, как будто это я иду. Один шаг, и еще один, и еще. Я воспринимаю все в замедленном темпе. Если говорить точнее, я переживаю все кадр за кадром. Каждый момент для меня — это кадр, не обязательно связанный с другим. Вы словно смотрите на камень, покрытый лишайником, через увеличительное стекло. Перед вами предстает сама Вселенная во всей ее полноте. Когда я иду, каждый мой шаг — завершенное целое. Один шаг — одно мгновение. Но он также и то, что связывает мгновения между собой. Сейчас, сейчас, сейчас. Не существует ни времени, ни пространства, ни прошлого, ни будущего, ни даже настоящего. Нет того, кто приходит или уходит. В этом движении нет никакого смысла. Оно не имеет никакого мотива, никакой цели. И в конце концов вы оказываетесь в том месте, где ничего не движется. И это наш дом. То место, в которое мы все стремимся попасть. Неподвижная точка. Центр Вселенной. Абсолютное отсутствие чего бы то ни было. Как по волшебству, передо мной предстают гостиная и окно. Я радуюсь, словно ребенок, который изумлен чем-то необычным. Дойдет ли тело до окна? Кажется, именно это и должно случиться. Но я не могу знать наверняка. Тело снова делает шаг вперед, и я слышу скрип туфли. Откроет ли оно окно? Каким образом это произойдет? Я вижу, как рука тянется к окну, но в этот момент звонит телефон. Я раздражаюсь внутренним смехом, наблюдая за тем, как тело разворачивается и идет в противоположном направлении. Только так окно в гостиной могло остаться закрытым. И закрытое окно — это то, что есть. Я вижу, как рука поднимает телефонную трубку и снова наслаждаюсь тем, что есть. Губы шевелятся. Слышится голос: «Алло». И я прихожу в возбуждение от знакомого звука из ниоткуда. От этого бесконечного, безумного, экстатического сновидения, в котором нет ни смысла, ни печали, ни жизни, ни смерти. В нем есть только то, что есть, и поэтому в нем нет ничего некрасивого. Я наблюдаю за тем, как мое тело идет на кухню к плите. Отмечаю, что рука берет пароварку и несет ее к раковине. Никогда не знаешь, что твое тело сделает в следующий момент. будет ли оно есть приготовлено на пару тыкву. Рука достает из буфета тарелку и кладет на нее кусочек тыквы. Вот тыква, вот пар, поднимающийся от нее. Вот тело, тарелка, раковина, кухонный стол. А что же тогда я? Я должна быть чем? Я ни с чем не могу идентифицировать себя, потому что все уже является тем, чем оно есть. И разве так уж необходимо быть чем-то? Нет, да это и невозможно. Могу ли я притвориться чем-нибудь? Нет, слишком поздно. Мое время для этого осталось в прошлом. Я пробудилась как ничто. И теперь я просто смех, внутренний свет, осознание, жизнь, а не это или то. Тыква может быть чем-то, раковина может быть чем-то. А я уже никогда не смогу быть чем-то, как бы я ни пыталась создать себя как нечто материальное. Я могу создавать в своем воображении цвета и звуки, так же, как я создаю пюре, кухонный стол, тарелку, и снова отмечать, что это тоже сновидение, которое постоянно исчезает, даже если я наблюдаю за ним. И оно такое же живое и яркое, как сновидение об окне или о телефоне. Оно живет только ради собственного удовольствия. Это лишь вспышка в кажущемся времени. Возьмет ли тело вилку? Или будет есть тыкву руками? Я вижу сон, и он мне нравится. Даже если я отмечаю, как тело ест тыкву, самой тыквы не существует. Вкус? Я не беспокоюсь о том, чтобы проецировать его, поскольку он проецирует себя сам, без моего участия. Тыква восхитительна, но ее вкус снится, и сама тыква снится, кухонный стол, тарелка и вилка снятся, и тот, кто видит сон, тоже снится. Я отмечаю, что это все я, и что все это рождается из меня, и что нет ничего, чтобы могло существовать или не существовать. Все это одна большая потрясающая шутка. Если бы я могла улыбаться, я бы улыбнулась. Когда люди теряют ощущение благодати, они обращаются к религии. Один христианин спросил меня, встречал ли я когда-нибудь Иисуса. Я влюблена в Бога. Другими словами, я влюблена в реальность. Мне нравится встречать вас там, которые есть здесь и сейчас. Я немного знаю об Иисусе, но мне известно, что Он тоже любил Бога. Он был человеком, нашедшим замечательный путь, человеком, который действительно проживал этот путь. Я знаю, что это такое. Я тоже нашла замечательный путь и проживаю его. И, конечно, это неправда. Я не находила пути. Он нашел меня, хотя некого было находить. Путь — это просто то, что есть. Он не станет таким, каким мы хотели бы его видеть. Он сам по себе целостность, разумность и доброта. По моему разумению, если Иисус — это путь, я увижу его во всем, что меня окружает, потому что этот путь — ничто иное, как зеркальное отражение моего мышления. Христиане утверждают, что любят Иисуса. И в это легко верится до тех пор, пока все идет так, как вы хотите. Если бы Иисус вошел в комнату, наполненную людьми, все возлюбили бы его, а некоторые даже благоговейно склонились бы к его ногам. Но стоило бы ему сказать нечто, представляющее опасность для их религии, для их убеждений, он сразу превратился бы в их злейшего врага. Он сторонник радикальных идей. Он не такой, каким я его себе представлял. Он якшается не с теми людьми. Духовный учитель должен быть далеким от политики. Его слова противоречат священным писаниям. Он витает в облаках. Он ничего не понимает. Люди готовы обвинить во всех смертных грехах даже чистейшего, добрейшего человека на земле, если он вздумает противоречить их системе верований. Они сделают все, чтобы дискредитировать его, отвергнуть, стереть с лица земли. Они докажут, что он ошибается, что он мошенник и опасен для общества, только бы защитить то, что они считают важным для себя. Они скорее захотят быть правыми, нежели свободными. Почитая духовного учителя, вы почитаете самого себя, потому что вы не можете проецировать вовне ничего, кроме своей сущности. И пока у вас есть нечто, требующее исцеления, вы будете обвинять учителя в том, что не обрели собственный путь, или в том, что ваша система верований находится под угрозой. Он что-то говорит, вы придаете его словам какой-то смысл, думаете, что он заблуждается или нуждается в чем-то, и постепенно ваше благоговение перед ним рассеивается, как дым. Но на самом деле вы реагируете не на то, что он сказал, а на то, что вы услышали. Любите Иисуса прекрасно, но до тех пор, пока вы не полюбите чудовище, террориста, растлителя детей, не полюбите своего злейшего врага, не пытаясь защищаться или оправдываться, ваше благоговение перед Иисусом не будет подлинным. Потому что каждая из перечисленных персонажей – одна из его форм. Только тот, чья любовь распространяется на всех, действительно почитает учителя. Если вы считаете, что преданы своему духовному учителю, это прекрасное начало. Позже вы сможете увидеть, как будет выглядеть ваша преданность, когда она направлена на всех. Если вы проецируете на своих врагов неуважение, несостоятельность или страх, рано или поздно вы начнете проецировать это и на своего духовного наставника. Каждый человек является вашим учителем. И нет лучшей духовной практики, чем общаться с людьми, критикующими вас. Вам даже не придется вступать с ними в физический контакт, поскольку они живут в вашей голове. И когда вы решите, что уже переросли свое стремление защищаться и оправдываться, вступите со своими врагами в физический контакт и понаблюдайте за тем, насколько спокойно вы реагируете на их попытки смешать вас с грязью. Это самый лучший тест. Чтобы стать осознанным без помощи духовного наставника, без священных писаний, религиозных традиций и авторитетов, нужно встретить учителя там, где вы есть. Если говорить обо мне, истина оказалась прямо перед моим носом. Именно так. Она была сладкой и простой. Если бы она не была такой простой, я бы никогда ее не обнаружила. Дао всегда пребывает в покое. Уравновешенный разум всегда спокоен. Он никогда не занимает позицию «за» или «против». Ему достаточно того, что есть. Он спокоен, поскольку ничему себя не противопоставляет. И ничто не противопоставляет себя ему. Ничто его не сдерживает. Он подобен творению, которое разворачивается здесь и сейчас. Его действия стремительны и свободны. Он не привязан к удовольствиям, потому что ему не нужно больше, чем у него уже есть. Как правило, удовольствие — это мягкая форма дискомфорта. Наслаждаясь чем-то, например, сексом или едой, вы привязываетесь к своему наслаждению. Вы хотите, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Вы ждете большего от него. Вы боитесь его потерять, пока оно длится. В чем разница между удовольствием и радостью? О, между ними такое же огромное расстояние, как отсюда до Луны, отсюда до другой галактики. Удовольствие — это попытка наполнить себя. Радость — то, что вы есть. Когда вы разберетесь в самом себе, то увидите, что вы и есть то удовольствие, которое вы искали. Вы — то, чего вы всегда хотели. Удовольствие — это зеркальное отражение того, что вы уже имели, прежде чем начали смотреть по сторонам и перестали замечать то, что есть. Как только вы прекратите свои поиски, красота, скрытая за стремлением постоянно что-то искать, станет очевидной. То, чего вы хотели найти, находится за пределами всяких историй. Перестав верить в свои мысли, вы испытаете удовольствие вместе с чувством благодарности и радости, потому что больше не будет никакого контроля. Что может сделать вас более просветленным, чем, например, вкус брокколи? Или секс, образец позволения, смирения перед Богом, который есть другое название реальности? Когда секс не контролируется, вы не имеете ни малейшего представления о том, что случится в следующий момент. Вы можете пережить такой сильный и продолжительный оргазм, что вам будет казаться, будто вы умираете. Но поскольку нет ничего, к чему бы вы могли привязаться, вы полностью отдаетесь этому. За 20 лет у меня не было ни одной истории, которую бы я не любил. Если вам снится прекрасный сон, захотите ли вы, чтобы кто-то разбудил вас? Я люблю мой счастливый сон. Мир совершенен. Люди добры. Бог есть благо. Но если ваш сон ужасен, вы, скорее всего, захотите пробудиться от него, даже если вам придется заплатить за это страданием. Мне говорили, что многие духовные учения выступают против удовольствий. Но жизнь становится тяжелой, когда мы боремся с чем бы то ни было. Иметь врага очень болезненно. Это война с самим собой. Мысли наши друзья. Они часть реальности. Но если вы не придете к глубокому пониманию того, что даже мысли нереальны, вы проведете всю свою жизнь в борьбе с ними. Любовь — это сила. А красивый сон о реальности — ничто иное, как ясное зеркальное отражение любви. Любая идентификация является частью этого отражения. Мы ощущаем ее как нечто гармоничное и соответствующее нашей истинной природе. Она гармонична независимо от того, подлинна она или нет. Вся боль, которую мы когда-либо пережили, вся боль, которую пережило любое человеческое существо на этой планете, прекращается в этот самый момент. Мы пребываем в состоянии благодати. Если вы понимаете, что все меняется, вы перестаете цепляться за что-либо. Дети появляются на свет не в иллюзорном мире. Он становится таким позже, когда они начинают присоединять к вещам и явлениям слова. Когда ваш разум ясен, наблюдать за этим огромное удовольствие. Мне нравится проводить время с моими внуками. Я люблю прислушиваться к тому, чему учу их. Это дерево, это небо. Я люблю тебя. Ты маленький бабушкин ангелочек. Ты самый прекрасный ребенок в мире. Может быть, я их обманываю, но мне нравится произносить эти слова. Если этим я создаю своим внукам проблемы, они смогут разрешить их, когда вырастут, исследовав свои стрессовые мысли. Я есть сама радость. Я не собираюсь подвергать цензуре свои высказывания. Каждая история, которую вы рассказываете, это история о теле, с которым вы себя идентифицируете. Нет истории – нет тела. Пока вы верите в то, что являетесь телом, вы остаетесь ограниченным маленьким существом, видящим себя заключенным в оболочку и отделенным от мира. Поэтому каждая ваша мысль должна быть направлена на ваше выживание, здоровье, комфорт или удовольствие. Если вы расслабитесь хоть на миг, то не сможете идентифицировать себя с телом. Поэтому каждая ваша мысль должна быть направлена на ваше выживание, здоровье, комфорт или удовольствие. Если вы расслабитесь хоть на миг, то не сможете идентифицировать себя с телом. Каждая мысль должна быть сосредоточена вокруг «я». Только так вы сможете выжить. После того, как вы получаете свой маленький кусочек земли, обзаводитесь собственным маленьким домом, маленьким автомобилем, ваши мысли начинают вращаться вокруг истории о здоровье и более комфортной жизни. Вы набиваете различными товарами тележку в супермаркете, заполняете вещами дом, и когда ваша жизнь становится комфортной, ваши мысли переключаются на поиск удовольствий. Таков путь, которым вы следуете, отождествляясь с телом. Все ваши мысли вращаются только вокруг него. Добившись комфорта, вы стремитесь к удовольствиям. А любое удовольствие, пока вы остаетесь в неведении, — это боль. Заботиться о теле не ваше дело. Если вы чувствуете себя плохо, идите к доктору. Это путь, благодаря которому вы можете быть свободным. Пусть доктор занимается вашим телом. Вы же должны заниматься своими мыслями. И, разбираясь с ними, приходить к пониманию того, что вам нужно делать дальше. И тогда ваше тело начнет доставлять вам радость, поскольку вы не будете больше беспокоиться о том, живо оно или уже умерло. Тело станет не более чем метафорой для ваших мыслей, их зеркальным отражением. Проводя несколько лет назад семинар в Амстердаме, я занималась с людьми работой с раннего утра и до позднего вечера, даже несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру. И я замечала, что несколько раз во время перерыва я забивалась в угол, измученная, дрожащая, но блаженствующие. Я не испытывала дискомфорта ни от лихорадки, ни от усталости. Я просто выполняла свою работу. В здоровом состоянии или больном, ради богатства или бедности. Ясно понимая это, я всегда чувствую себя хорошо. Нет истории, нет болезни. А есть снег, холод, небо. Есть люди, дыхание, лихорадка, усталость, радость. Есть все. Без истории я свободна. Однажды я 27 дней прожила без пищи. На то не было никаких причин. Я просто знала, что не должна есть. И на протяжении этого времени я ни разу не испытала чувства голода. Голод — это просто еще один миф. Мои родственники и друзья опасались за мою жизнь, но я ни о чем не беспокоилась. Я чувствовала себя здоровой и сильной, и целыми днями гуляла по пустыне. И не было ни одного мгновения, когда бы я поверила в миф о голоде, спазмах в желудке и потере веса. Я не могла найти ни одного разумного довода в пользу того, почему я не должна встретиться со страхом смерти лицом к лицу. А на 28-й день, без всякой причины, я начала есть. Если вы не отождествляете себя с телом, ваш разум может однажды обнаружить, что он галактика, камень, дерево, луна, лист, птица. Будучи безграничным, он может идентифицировать себя с чем угодно. Я есть это, я есть то. Быть человеком не более, но и не менее важно, чем камнем или пылинкой. Все в равной степени важно. Все есть единое целое, не имеющие границ, неподвижны. И это то, чем мы являемся без истории и без веры в нашу отождествленность тела. Когда вы мечтаете, вы становитесь вашей мечтой и всем тем, что она в себя включает. Вы должны в ней присутствовать. Вы тот, кто мечтает. Вы бестелесны, вы свободны. Вы мужчина, женщина, собака, дерево. Вы все одновременно. В одно мгновение вы у себя на кухне, а в другое — на горной вершине. Вы в Нью-Йорке и одновременно на Гавайях. Нет ничего постоянного, потому что нет отождествления с телом. Вы ни к чему не привязаны. Вот таким безграничным становится разум, когда он теряет связь с телом. Без истории своей ограниченности вы бесконечны. И нет ничего более радостного, чем осознавать, что вы есть все, что вы — каждый новый миг, и что все это — проекция. Безграничность пугает людей, которые не прошли через исследование. Но быть ничем не ограниченным — не страшнее, чем сидеть в своей гостиной. Вы почувствуете это после первого же опыта исследования. Ваше эго постарается сделать все возможное, чтобы не дать вам пережить подобный опыт. Если же переживание случится, эго переведет отождествление с телом на более высокий уровень, дабы не отступать от своих иллюзорных убеждений. Оно будет пытаться держать под контролем ваше отождествление с телом, чтобы быть уверенным в невозможности повторения подобного переживания. Людям, которые далеки от исследования, эго может сказать: «Пути назад нет», и тогда появится мысль: «Я схожу с ума». Но если исследование живет внутри вас, вы не сможете привязаться ни к одной пугающей вас мысли. Для вас не будет иметь значения, кто вы — Кэти, птица, галактика, камень, дерево или песчинка. И в конце концов вам будет неведом страх. Вы придете к полному приятию: «Я есть это, пока». И это нормально. В данный момент я здесь с вами, а в следующий я уже старуха. Через мгновение я становлюсь чайкой. В течение сотен лет я секвойя. А теперь я комар, затем пылинка, звезда, которая только что родилась и будет светить миллионы лет. Время не имеет значения. Мне подходит любой временной промежуток реальности. Очевидность подобных трансформаций на самом деле иллюзорна. Всегда существует только то, что есть. И оно находится за гранью любых отождествлений, осознает себя и радуется себе во всех проявлениях. Пребывая в состоянии бесконечной любви, оно стремится познать все, насладиться всем и увидеть то, что еще не открылось ему. И с каждым новым опытом вы осознаете, что вы ничто. Вы существовали прежде любой мысли. Вы не женщина и не птица. Вы осознание, абсолютно спокойный разум, который с благодарностью смотрит вокруг и внутрь самого себя.